Внезапно сверкнула яркая молния, следом раздался раскатистый гром. Но это не испугало нашего водителя. Чтобы нас не опередил Кадиллак, он так резко нажал на газ, что меня прижало к спинке сиденья. В этот момент что-то больно укололо меня в шею. Наверное, хрустнули шейные позвонки, решил я. Боль, как ни странно, не проходила. Я посмотрел, где теперь Кадиллак, но так и не увидел его. Справа две машины сворачивали на примыкавшую к авеню улицу и, вероятно, закрыли собой этого черного монстра. Снова послышался громкий треск. То ли это были раскаты грома, то ли треск столкнувшихся друг с другом автомашин, я так и не понял. Теперь наш таксист всецело ушел в борьбу за лидерство сразу с двумя водителями. Один из них пытался из левого ряда встать впереди нас, а другой — протиснуться между нами. «Мне никогда не привыкнуть к подобным вещам», — сказал я Моник. «Это же сплошной хаос. Каждый едет, как ему вздумается. По Мехико я предпочел выходить пешком, если бы не боялся пересекать улицы». «Ничего, думаю, мы прорвемся», — смеясь ответила она. Оторвавшись от преследовавших нас машин, мы обогнули очередной монумент, стоявший посреди проезжей части, и покатили дальше. Жжение в шее не проходило. Проведя рукой по загривку, я непроизвольно вскрикнул, такая сильная была боль. Я отдернул руку и посмотрел на ладонь, по моим пальцам текла густая кровь. Я оцепенел. Еще секунд пять я с удивлением разглядывал свои пальцы, силясь понять, откуда взялась кровь на моей шее. Но тут в который раз сверкнула молния, и только теперь я вспомнил, что впервые ощутил боль в шее, когда тот самый черный Кадиллак пытался нас обогнать. Я вновь приложил руку к шее и нащупал неглубокую рану. Я достал носовой платок, приложил его к месту ранения, и, проведя свободной рукой по спинке сиденья, нашел в нем дырку. «Моник», — медленно произнес я, — «в меня только что стреляли». «Что делали?» «Стреляли». «Да ладно, Шел. Нет, я серьезно, кто-то пытался меня убить». Я обернулся и посмотрел в заднее стекло. Несколько машин следовало за нами, но черного Кадиллака среди них не было. Все выглядело вполне нормально и ничто не настораживало. Тем временем мы уже подъезжали к улице Прадо, и я, тронув таксиста за плечо, попросил его проехать еще квартал и свернуть на параллельную улицу. Все это время я наблюдал за следовавшими сзади машинами, но ничего, что могло бы меня насторожить, так и не заметил. Мы остановились у заднего входа в гостиницу, выходившего на улицу Ревилла-Гигеда. Сказав Моник, чтобы она шла в отель, я расплатился с водителем, еще раз оглянулся и, поливаемый дождем, взбежал по ступенькам гостиницы. В устланном ковром холле меня ждала Моник. Ее зеленые глаза были полны тревоги. Я подошел к ней, прижимая к шее окровавленный платок. «Не могу поверить», — с волнением в голосе произнесла она. «Ты уверен?» «Никаких сомнений». Пуля задела мне шею. Вызвав лифт, я поднялся с девушкой на четвертый этаж, проводил ее до номера, а затем поспешил к себе на шестой. Приняв душ, я наложил на рану бактерицидный пластырь, надел чистую рубашку и достал из чемодана кобуру с кольтом 38-го калибра. Я специально оставил его в номере, полагая, что оружие мне не потребуется, но, как оказалось, я ошибся. Надев кобуру с кольтом, я спустился на четвертый этаж и, подойдя к двери номера БАФ, которая жила по соседству с отцом, постучал. Дверь тотчас открылась, и БАФ, схватив меня за руку, втащила к себе в номер. Ее белокурые волосы были растрепаны, помада на губах почти полностью стерлась. «Боже мой, Шел!» — волнуясь, сказала она. «Как я рада тебя видеть! Что же такое творится?» «Я подрался с твоим усатым ухажером, и меня на время упрятали в каталажку. А где доктор?» Серые глаза девушки округлились, Уголки губ стали медленно опускаться. «Как? А он разве не с тобой шел?» «Подожди!» — прервал я ее, чувствуя, что у нее вот-вот начнется истерика. «Не волнуйся!» «Я его не видел, но это еще ничего не означает. Правда, я думал, что он уже с тобой». Баф с трудом проглотила комок, подступивший к горлу, сделала несколько шагов и опустилась на тахту. Я пододвинул стул и сел рядом. «Что произошло в ресторане после моего ухода? Как случилось, что ты добиралась до гостиницы одна?» Девушка от волнения прикусила губу. «Моник вышла вслед за тобой. Отец вскоре поднялся и подошел к окну, чтобы посмотреть, что творится на улице. Потом он велел мне взять такси и ехать в гостиницу, так как рядом с Монте-Кассино была драка. Ты знаешь, после смерти матери отец за меня беспокоится, словно я малый ребенок. А еще этот усатый, который стал ко мне приставать. Зная, что все эти неприятности начались из-за меня, он хотел, чтобы я как можно скорее оказалась в безопасном месте. Наверное, доктор все еще выясняет, что же произошло, — улыбнувшись, сказал я. А может быть, разбирается с официантом по поводу выставленного счета. Моя шутка не имела успеха. Девушка даже не усмехнулась. Такой баф я видел впервые. До этого на ее лице всегда играла легкая улыбка. «Он даже не позвонил», — сокрушенно произнесла она. «Если бы отец задерживался, он наверняка предупредил бы меня по телефону. Наверное, с ним что-то случилось. Возможно, он ранен». Я поднялся со стула, сел рядом с расстроенной девушкой и взял ее за руку. «Баф, послушай меня. По-моему, ты зря так убиваешься. Если хочешь, давай свяжемся с Монте-Кассино или обзвоним больницы. Бесполезно, я уже это сделала, его нигде нет». Я силой заставил себя рассмеяться. «Такого не может быть. Где-то доктор все-таки должен находиться», — попытался пошутить я. «Возможно, отец уже на пути в гостиницу». Я осторожно потрогал пластырь, которым была стянута моя рана. Мне показалось странным, что после того, как меня затолкали в машину и отвезли в тюрьму, исчез и доктор Баффингтон. Ясно, что не появись Амадор со своей графиней, я до сих пор сидел бы в камере не только за избиение полицейского, но еще и за хранение марихуаны, сигареты, с которой мне и явно подбросили. Наркотик в мою пачку Белмонтса вложил никто иной, как капитан Эмилио, и причиной, по которой он хотел надолго упечь меня в тюрьму, были не только его выбитые зубы. Медленно распрямляя спину, я вспомнил, как покупал сигареты в ресторане Монте-Кассино у красотки, с которой несколько позже разговаривал тот усатый мексиканец. Продавщица могла подсунуть мне и гашиш, но я же сам видел, как она открыла пачку и даже вытащила из нее одну сигарету. Я потряс головой, пытаясь сопоставить многочисленные факты и уловить между ними связь, но у меня так ничего и не получилось. Оставаться в гостинице и ждать, когда объявится доктор Баффингтон, я не мог. Надо было приступать к делу, ради которого меня вызвал Амадор. Часы на моей руке показывали половину девятого вечера.